Часть третья. Заселение Малдека. Ченнелинкра. Вскоре после уничтожения жизни на Марсе в другой части галактики начался великий переполох. Эксперименты по приспособляемости растений и млекопитающих к окружающей среде показали наличие общего дефекта в этих галактических формах жизни. Дефект приводил к преждевременной смерти. При создании великого множества жизненных форм на трехмерных планетах чередование и повторяемость хромосом были увязаны с орбитальными циклами планет и Солнца. Но в расчет не приняли тот факт, что эти циклы слегка сдвигались каждые 520 лет, порождая почти незаметные изменения частот вибраций. Эти изменения связаны со встроенным эволюционным и циклическим сдвигом, когда во время очень короткой паузы все паттерны приостанавливались. Всякое живое существо за эту миллисекундную остановку пространственно-временного континуума производит подстройку. Оно приспосабливается к актуальным солнечным кодам и продолжает свой жизненный путь, казалось бы, без изменений. Однако хромосомы должны суметь остановить свое вращение и тоже провести подстройку в течение этой паузы, чтобы новое изменение паттерна могло повлиять на генетику, а также на сознание. До этого момента никто не понимал всей глубины взаимодействия между хромосомами и сознанием. Считалось, что хромосомы просто следуют за сознанием. Когда было обнаружено, что тела растений, животных и людей не способны приспособиться к паузе и сдвигу паттернов в сознании, стало понятно, что именно это послужило причиной постепенного снижения продолжительности жизни у всех видов. Жизнь укорачивалась вследствие реакции хромосом на пробел в пространственно-временном континууме. Они сжимались, они замирали. Сжатие оставляло в клетках перманентный отпечаток энергии сопротивления, вызывающий незначительное изменение скорости клеточного вращения. Клетки и хромосомы словно пытались нагнать орбитальное вращение планеты и Солнца, вызывая потрясение нервной системы. Этот сдвиг был настолько малозаметен, что плеядианцам и другим специалистам по природе из нескольких регионов галактики потребовались сотни тысяч лет генетических исследований и экспериментов, прежде чем хотя бы увидеть проблему, а затем обнаружить ее источник. Это открытие было сделано во время пересадки растений с одной планеты на другую. Растения испытывались на приспособляемость, чтобы выяснить, могут ли они учиться друг у друга и автоматически перестраивать функционирование клетки без помощи извне. Новые растения действительно начали перенимать паттерны местных растений, но в их клеточном вращении появилось подергивание. В конце каждого периода, эквивалентного лунному циклу на Земле, новые растения подвергались незначительному сжатию. Сжатие ускоряло уже существующее сжатие, возникшее во время предыдущей смены циклов длиной 520 лет, что приводило к росту смертности в пределах данного вида. В первые 2 года жизни на новой планете продолжительность жизни уменьшилась примерно до половины обычного значения. У местных растений все продолжалось как обычно. По какой-то причине каждая смена циклов увеличивало сжатие от предыдущего цикла, и растение подвергалось серьезному стрессу. Животные, питающиеся растениями, также выказывали признаки стресса. Их тела отвергали те части растения, которые раньше использовались для питания. Это все равно, что, например, употреблять картофель без витамина С. Со временем в теле оказался бы дефицит витамина С, что приводит к заболеваниям. Поначалу пищеварительная система животных демонстрировала в своей работе признаки замедления. Их тела не могли усвоить те части клеточной структуры растений, которые испытали сжатие в результате изменения клеточного вращения. Они тоже подвергались при этом сжатию. словно это сжатие само по себе высвобождало гормон смерти в растениях, которые употреблялись животными и запускали процесс производства этого гормона и в их теле. Дальнейшие исследования показали, что подобное явление происходило и с людьми, которые употребляли растения. А потому люди и животные, перенесенные на новые планеты, не только сохраняли мутации хромосом своего вида, но и вынуждены были приспосабливаться к мутациям хромосом, употребляемых в пищу растений. В эмоциональном плане у людей это проявилось в страхе перемен и смерти на клеточном уровне. Этот страх был неведом на начальных этапах человеческого существования, когда клетки человека обладали природным, врожденным пониманием цикличности и смерти. Исследование продолжилось изучением тех духов и душ, которые раньше воплощались в тела, а теперь находились между жизнями. Было обнаружено, что хромосомное сжатие и возникающий в результате паттерн эмоциональной реакции отпечатывались на душах тех, кто прошел через человеческую жизнь. Этот паттерн принимал форму сопротивления жизни вследствие страха смерти и перемен. Плеядианцы вместе с царством девов тут же начали работать над решением проблемы генетических мутаций и передачи мутаций от вида к виду. В ДНК были внесены изменения, чтобы сознание могло преодолевать реакцию сжатия в клетках и хромосомах. Таким образом, когда происходила пауза между циклами, эфирное и физическое тела следовали за реакцией сознания. Потребовалось несколько циклов, чтобы усовершенствовать это нововведение, но в конечном итоге клетки и хромосомы научились просто замирать во время краткой остановки пространственно-временного континуума, а затем возобновлять нормальное вращение, когда сознание возвращалось к знакомой, хоть и новой деятельности. Потребовалось еще несколько циклов, чтобы избавиться от уже существующих мутаций путем произведения достаточного количества новых растений и животных с исправленной ДНК, чтобы научить остальных. Следующая проблема, которую плеядианцам и девам необходимо было решить, заключалась в том, как подкорректировать отпечаток души на человеческом духе без изменения его общих эволюционных схем. Было решено, что это невозможно сделать без воплощения людей в новом физическом теле и употребления ими в пищу растений и животных с исправленными хромосомами. Если растения и животные могли научить хромосомы друг друга исцелять мутацию, они смогут также научить и хромосомы человека. И тогда в игру вступил Малдек. До конца марсианской цивилизации планета Малдек была тропическим раем. Тропические леса, джунгли, океаны и столько видов растений и животных, сколько еще не бывало на других планетах вашего Солнечного кольца, все это в изобилии имелось на Малдеке. Теперь марсианам, бывшим венерианцам, необходимо было найти новую родную планету, и Малдек прекрасно подходил для этой цели. Земля задолго до этого была заселена группой из 25 тысяч андромедианских рабов. Они были перенесены туда злым, пятимерным властелином-тираном, потерявшим свое положение в более высоких измерениях, где он был высшим существом всего солнечного цикла в галактике Андромеды. Когда наступил ледниковый период, все население Земли вымерло, а их души отправились на Плеяды для исцеления и начала новой жизни. На момент появления малдекцев Земля к концу своего ледникового периода снова становилась пригодной для жизни, но ее климат был слишком нестабилен для людей. Кроме того, Землю готовили для выполнения ее собственного плана. Об этом мы поговорим в следующей главе. Земля стала домом для гигантских развивающихся видов, в включая динозавров и чего-то вроде морских черепах, только гораздо больших размеров, которые перемещались по воде или суше. Связь между мозгом и телом у них все еще была крайне непредсказуемой и неустойчивой, и им необходимо было больше времени для эволюции, прежде чем на планету могли прийти новые люди и виды животных, хотя атмосфера была уже достаточно стабильна. Так что Малдек стал естественным и единственным выбором. Проблема заключалась только в том, что когда плеядианцы обнаружили мутацию в ДНК, оставалось недостаточно времени на ее исправление у растений и животных, уже находившихся на Малдеке. А потому первые человеческие поселенцы были подготовлены по-новому. Из-за недостатка у них доверия к себе и в силу изменений в хромосомах и ДНК, нуждающихся в непрерывном исправлении, Плеядианский и Сирианский Архангельский Верховный Совет принял решение поместить на Малдек и оставить в атмосфере в высших измерениях одного хранителя в роли высшего существа планеты. Высшее существо должно было слиться с высшим сознанием всех людей на Малдеке и выполнять роль преобразователя солнечных и галактических кодов. Этого можно было добиться помещением на планету бывших марсиан и других групп, которые должны были поселиться на Малдеке в точный момент времени, когда фотонный пояс из галактического центра будет находиться в выравнивании с Сириусом, Альционой, Солнцем и самим Малдеком. Высшее существо будет служить космическими вратами внутри фотонного пояса, через которые души людей попадут на поверхность планеты. Человеческие существа при этом будут находиться в своих световых телах. Проходя через фотонный пояс и сознание высшего существа, они будут понижать вибрации, пока не окажутся на планете. За период, равный земному лунному циклу, их световые тела достаточно понизят свои вибрации, чтобы снова обрести физическую форму. Высшее существо должно являться очень развитым созданием, способным одновременно быть индивидуальностью и единством, и полностью посвящать себя эволюции и любви к марсианам и другим жителям галактики. Оно должно было удерживать видение божественного плана для всей планеты и каждого ее вида, воспринимать коды местного, регионального и галактического Солнца и быть способным функционировать и принимать независимые решения относительно того, что необходимо сделать в каждый конкретный момент. Для этой высокой должности был выбран Архангел Люцифер. Легионы ангелов, девов и других наставников и хранителей после группового слияния с Люцифером и Галактическим Центром были посланы вперед, чтобы подготовить Малдек. Плеядианские эмиссары света, а также группа членов иерархии галактики Андромеда участвовали в этом подготовленном собрании, поскольку обе группы должны были сыграть ключевые роли в направлении эволюции новых малдекцев. Андромедианцы были весьма заинтересованы в событиях, происходящих в вашем Солнечном кольце, поскольку многие из них оказались здесь после получения травм, а также поскольку Андромеда и Млечный Путь – это своего рода близнецовые племена. И андромедианцы пришли сюда в рамках божественного плана по будущему созданию всеобщего плавильного котла на планете Земля. Тем временем все те, кто должен был служить на Малдеке, прошли через тот же процесс. После слияния и получения кодов в галактическом центре они проследовали сквозь врата и сознание Сириуса, затем через врата и сознание Альционы, и затем через все Солнце Плеяд и, наконец, через Солнце вашего Солнечного кольца. Каждое Солнце или звезда, через которое они проходили, вело к следующему, пока они не достигли вашего. Одни из наиболее крупных хранителей расположились в атмосфере Малдека и в воронках для поддержания системы чакр планеты. Другие были посланы для защиты и стабилизации полюсов, чтобы орбита планеты оставалась неизменной. Третьи оказались в центре планеты, где поначалу должны были получать коды и инструкции от фотонного пояса. Затем им надо было принимать коды от Солнца и звезд, а также инструкции от Люцифера. Одним из нововведений было помещение во внутреннее ядро планеты мужских и женских существ, являющихся божественными дополнениями друг для друга. Они обладали бы энергией тантрической и созидательной жизненной силы и любви, равновесия и равенства мужского и женского начал. Эти пары получали бы инструкции и устанавливали паттерны энергии для планеты и ее обитателей изнутри, основываясь на солнечных кодах и особых распоряжениях Люцифера. Их основной функцией было вхождение в состояние тантрического слияния друг с другом и испускание волн энергии этого союза через внутренние слои планеты на поверхность, а затем в атмосферу. Равновесие мужского и женского начал, а также сексуальное исцеление по-прежнему оставались основными кармическими проблемами бывших марсиан, а также других групп, решивших воплотиться на Малдеке. Примечание автора. Я хорошо знаю об этих функциях, поскольку именно там и тогда я впервые начала активно работать в вашем солнечном кольце. Я была одним из женских существ в ядре планеты, которые поддерживали равновесие с мужским началом в тантрическом союзе, а также равенство и равновесие мужского и женского начал. Люцифер приводит на Малдек 5000 душ. Год нулевой. В конце цикла длиной 26 тысяч лет, предшествовавшего заселению Малдека людьми, когда фотонный пояс пришел в выравнивание с солнечными и звездными вратами и планетой, Люцифер прошел через все настроенные друг на друга врата в атмосферу Малдека. Он слился с 5000 душ в световых телах, которые он привел с собой. Когда он понизил свои вибрации до 6-го измерения, вместе с 5000 будущих малдекцев, большая группа солнечных ангелов, которых предварительно приставили по двое к каждой душе, присоединилась к ним и помогла душам в световых телах проделать оставшуюся часть пути. Оказавшись на поверхности планеты, они остановились в 4-м измерении для завершения процесса, занявшего один лунный цикл. В это время воплотившиеся существа подстраивались под атмосферу, частоты и орбитальное вращение планеты. По окончании периода акклиматизации произошло последнее понижение вибраций до 3-го измерения. Малдекцам показалось, будто они на миг задремали, а затем проснулись на поверхности Малдека. Со смутными воспоминаниями о том, как путешествовали сквозь пространство и проводили время с ангелами. Это было похоже на осознанные сновидения. В течение года они не могли телепатически общаться со своими друзьями-ангелами-хранителями, а затем телепатическая связь оборвалась и продолжила существовать только во сне. Малдекцы заранее подготовились к этой перемене, так что она не стала для них неожиданностью. На этом этапе заселения были построены простые жилища, а людям стали известны и доступны еда и основные лекарственные травы. Они знали, что могут в случае необходимости обратиться к своим ангелам-хранителям и Люциферу мысленно и во сне. Им также сказали, что все существующее свято и достойно уважения, а мужчины и женщины равны и должны найти истинную ценность и назначение друг друга. Им рассказали о размножении и смерти, ведь такова была цель и потребность эволюции и исцеления связи души и духа. До прибытия на планету они естественным образом разбились на пары. Так что к тому времени им уже была присуща склонность к установлению связи и спариванию друг с другом. Людям ничего не сказали об их предыдущих воплощениях и родных планетах, а лишь о структурах, которые необходимо было преобразовать. В первые 5200 лет создания из высших измерений, обладавшие осознанностью, придерживались принципа невмешательства. Однако Люцифер и все его легионы ангелов, наставники, девы и другие помогали поддерживать орбиту, солнечные коды и атмосферные условия, а также защищали Малдек от вторжения существ с других планет и звездных систем. Изменения в существующем порядке вещей, особенно если они затрагивали непосредственный контакт с высшими существами, могли производиться только по правилу консенсус минус один в каждом поселении. Через 5200 лет плейдианские эмиссары света должны были воплотиться в каждом городе, чтобы пробудить сознание малдекцев для реализации эволюционной цели или дать им любые другие необходимые напоминания и учения. В это же время будет произведен пересмотр существующего порядка. Марсиано-андромедианское поселение. Кроме марсиан, число которых выросло до 750 благодаря делению душ, на планете жили существа, ранее служившие рабами более развитой группы на одной из планет галактики Андромеда. Они покинули свою планету, когда та была разрушена атомным взрывом, случившимся над поверхностью и в атмосфере. Эта группа андромедианцев также насчитывала 750 существ. Они оказались в одном поселении с бывшими марсианами. Орионское поселение. Во втором поселении также было около 1500 человек с планеты из системы Ориона, многие века находившихся в порабощении. Их угнетатели были той же самой группой лирианцев, которые дважды захватывали Марс за всю историю его заселения. Целое солнечное кольцо в системе Ориона было завоевано и управлялось этими жадными до власти существами. Им удалось уничтожить всю атмосферу планеты и ее население, как и на Марсе. И около 1500 человек нуждались в новом доме. Поскольку вся группа целиком пожелала быть свободной, когда их планета стала необитаемой, то плеядианцы под управлением Галактического центра вмешались и после нескольких этапов исцеления и подготовки переместили их на Малдек. Поселение черной дыры. Третье поселение состояло из тысячи существ, некогда воплотившихся в другой галактике. Схлопывание их солнца породило черную дыру и уничтожило их дом. В отличие от других групп, они пострадали не от человеческого стремления к управлению другими или злоупотребления властью и технологией, но в результате столкновения двух галактик. В духовном смысле так называемое столкновение на самом деле было спариванием и слиянием двух гигантских небесных существ, а вовсе не катастрофой. История тысячи существ из поселения Черной дыры не совершила полного цикла длиной 26 тысяч лет, когда произошло столкновение. По своей природе это были херувимоподобные существа, а их основными качествами были невинное любопытство и желание видеть всех вокруг счастливыми. Большая часть их кармической истории была связана с отрицанием неприятных эмоций в попытке оставаться счастливыми и постоянно делать счастливыми других. Они также чувствовали вину и стыд, считая себя неудачниками, если они или кто-то рядом с ними заболевал или становился несчастным по иной причине. В результате эта склонность стала для расы настоящей проблемой. Алкогольные напитки, галлюциногенные растения, секс и приятные ощущения вообще стали в высшей степени популярны благодаря своей способности делать людей счастливыми. Так что, когда произошло галактическое слияние, они не были готовы вознестись в высшие измерения и восприняли это слияние как катаклизм. Поселение юных душ. Оставшаяся тысяча существ состояла из двух групп со звездной системой в отдаленной части Млечного Пути, очень похожей на ваше Солнечное кольцо. В отличие от остальных новых малдекцев, эти существа покинули родную планету, не имея персональных кодов от своего местного Солнца. Это было сделано с целью увидеть, что они будут делать без какого-либо внешнего стимула к эволюции. Сами эти существа были душами, эволюционировавшими из одно- и двумерных форм жизни примерно за миллион лет. Коллективное сознание обеих групп стремилось к чему-то большему, чтобы обрести смысл и цель. Жители поселения юных душ были готовы открывать для себя новые альтернативы и мотивации, общаясь с существами, решившими прийти в третье измерение из высших. Их разум также был полон интереса к природе всего сущего, к тому, как и кем оно было создано. Эти юные души, жаждавшие духа, пришли на Малдек, чтобы найти его через возможную связь с другими поселениями и впервые через общение с высшим существом и Солнцем. Все четыре поселения были полностью независимы друг от друга в первые 2000 лет обитания на Малдеке. Причиной тому служило их значительное отдаление друг от друга, а также временные ограничения. Группам необходимо было время, чтобы адаптироваться к новой планете и ее среде для максимально возможного генетического исцеления, а также для развития сознательного стимула к исследованию нового. Через 2000 лет большинство растений и животных на Малдеке были избавлены от хромосомных мутаций, и малдекцы начали отвечать на появление более здоровых источников пищи, исцелением души и ДНК. В общем и целом, малдекцы были простым и апатичным народом. Было заранее решено, что некоторые аспекты связи духа и тела, а также импульсы к созиданию в седьмой чакре, останутся неактивными хотя бы до частичного исцеления хромосомных мутаций. Их шишковидная железа просто не была приспособлена для получения частот высших измерений, посланий, а также света до назначенного времени активации, которое должно было наступить в 2600 году, в середине первого цикла длиной в 5200 лет. Когда малдекцы начали путешествовать, они почти во всех смыслах оставались духовно неактивными и не имели склонности интересоваться природой действительности. Однако у них активировалось желание путешествовать и исследовать, и поселенцы начали отправляться в странствия. Поначалу эти странствия предпринимались лишь небольшими группами, не более чем из 30 человек и не более чем на 20 дней. В дорогу они брали минимум еды, а остальное находили по пути. В конце таких путешествий проводились большие собрания, на которых путешественники рассказывали об увиденном. Марсиане и андромедианцы встречают жителей поселения юных душ. Год 2000. Некоторые люди начали ощущать потребность отправиться в более отдаленные места. Их следующей целью был переход через холмы или большой водоем, где могли существовать другие миры. В одно из первых таких путешествий группа марсиано-андромедианского поселения встретилась с группой из поселения юных душ. Обе группы поначалу были поражены. Но любопытство взяло верх над различиями. Хотя их культуры и диалекты были не похожи друг на друга, они говорили почти на одном и том же языке. Изначально всем поселениям дали один базовый язык, чтобы при встрече групп друг с другом между ними существовали только культурные различия. Первая встреча продолжалась несколько дней. Они разбили общий лагерь, рассказывали друг другу истории, преодолевали незначительный языковой барьер, делились пищей и исследовали свои сходства и отличия. Для всех участников это был удивительный опыт и огромный шаг в развитии любопытства и творческого мышления. Сначала их больше всего интересовали отличия в повседневных аспектах жизни. Затем они перешли к сравнению убеждений и личностей. На том уровне эволюции и развития мозга их любопытство не могло зайти дальше. Через неделю совместного проживания в лагере они решили, что делегация из каждого поселения посетит город своих новых друзей. Когда группы вернулись домой, в каждой из них было примерно поровну местных жителей и гостей из другого поселения. Жители поселения юных душ естественным образом уступали марсиано-андромедианским поселенцам лидерство, даже в своем родном городе. Марсиане и андромедианцы просто казались более решительными, умными, творческими и любопытными, чем группа юных душ. Возвращение путешественников домой в компании новых друзей вызвало в поселениях переполох. В марсиано-андромедианском городе жители отнеслись к новичкам с присущим им недоверием и скептицизмом, вызванными их собственной кармической историей до прихода на Малдек. И марсиане, и андромедианцы были порабощены и уничтожены захватчиками на родной планете, так что они испытывали глубокий подсознательный страх и вели себя осторожно по отношению к невинным созданиям из поселения юных душ. Юные души, с другой стороны, были очень наивны и доверчивы. Они также стремились к общению с более развитыми или хотя бы более опытными душами, так что они с готовностью признали авторитет принимающей страны. Это позволило жителям марсиано-андромедианского поселения с большей уверенностью принять их и разделить с ними крышу над головой. В поселении юных душ марсиане и андромедианцы были приняты с изумлением, трепетом и большим энтузиазмом. Все хотели, чтобы новые друзья поселились именно у них в доме. Они сидели, уставившись на гостей так долго, что тем становилось неудобно, и они пытались начать разговор или чем-нибудь заняться. Когда гости чего-то просили, их просьбы тут же удовлетворялись. Хозяева чувствовали себя чуть ли не виноватыми за то, что не умели предвосхитить желания гостей. Представители марсиано-андромедианской колонии были очень любезны и не воспользовались этой слабостью. Вообще им это казалось одновременно раздражающим и странным. Через заранее оговоренное время, которое я, Ра, для удобства называю лунным циклом, путешественники из обоих поселений пришли на место первой встречи, где вновь остались на несколько дней, рассказывая о посещении другого города. Те, кто гостил в другом поселении, вернулись домой, а около 30 других жителей каждого города отправились к своим новым друзьям. Программа обмена продолжалась больше 2 лет, и по 150 жителей из каждой колонии посетили своих соседей. Они обсуждали возможность торговли уникальными для каждого поселения товарами, но большинству это показалось непрактичным из-за длительности и трудности путешествия. Во время одного из возвращений в марсиано-андромедианское поселение решение было найдено. Увидев склон горы по пути, один мужчина мысленно представил себе качание как способ передвижения. Тащить сумки или нести их было слишком тяжело, но катить казалось перспективным. Через 6 месяцев было изобретено простое, но эффективное колесо, а также упрощенная телега, на которой можно было перевозить вещи. Тем временем в двух других поселениях также предпринимались короткие и длинные путешествия, но их жители еще не встретились с представителями других цивилизаций. Уровень их эволюции и культурного развития был почти таким же, как и у двух встретившихся групп. Возникновение торговли. Год 2003. В первые два торговых рейса из марсиано-андромедианского города в поселение юных душ самые сильные мужчины по очереди толкали телегу, полную товаров. Между ними была протоптана широкая дорога, но этот способ передвижения по-прежнему оставался очень медленным. Мужчины из марсиано-андромедианского поселения толкали телегу, полную обмененных товаров, обратно домой. Торговля стала новой сферой интересов и возможностей для молдекцев, и после всего двух рейсов им пришла в голову мысль о быкоподобных животных, которые могли бы тянуть повозку. Им потребовалось время, чтобы придумать, как запрячь и обучить животных, но через 3,5 года после первой встречи двух поселений они начали использовать колесо, телегу и животных для работы. В тот момент возникла новая творческая идея. Почти одновременно обе группы решили отправиться в путешествие в других направлениях, чтобы, возможно, найти там новые молдекские поселения или ресурсы. Группа из 30 человек из каждого города собралась в поселение юных душ и отправилась в совместное путешествие. Они шли около 1,5 лунных циклов, пока не наткнулись на океан, казавшийся молдекцам огромным и бесконечным. Еще несколько дней они шли вдоль берега, пока не достигли большой реки, слишком глубокой для пересечения без лодок, а лодки они еще не изобрели. Однако вид бревен, плывущих по реке в сторону моря, заронил мысль о перемещении по воде. Путешественники остановились около реки на несколько дней, исследуя территорию в поисках более узкого и мелкого отрезка реки, но нигде его не нашли. Однако они отыскали способ ловли большой рыбы, никогда не виданный ими раньше, и наслаждались, впервые пробуя что-то, напоминавшее морского окуня. Встреча трех поселений. Год 2004. После возвращения путешественники решили, что в общем и целом их поход был интересным и вдохновляющим. Они договорились начать следующую совместную экскурсию из марсиано-андромедианской колонии. На этот раз они шли через открытую равнину, непривычно сухую и жаркую. Казалось, что плоская равнина нескончаема, но через 2,5 лунных цикла они увидели еще одну большую реку. Казалось, что им судьбой предназначено натыкаться на непреодолимую воду. Но на этот раз они снова почувствовали вдохновение для изобретения способа путешествий по воде. Поднимаясь вверх по течению вдоль берега, они увидели группу людей, разбивших лагерь на той стороне. Эти люди были похожи на жителей обоих поселений, но было у них и одно отличие. Новые люди были очень темнокожими, а у некоторых из них были белоснежные волосы, чего раньше поселенцы также не видели. Они пытались докричаться до того берега, но это не удалось. Река была глубокой, а течение достаточно сильным, чтобы заглушать голоса, превращая их в неразборчивые звуки. Путешественники устроились прямо напротив новых людей. Их так к ним тянуло, что было трудно уйти. А когда группа все-таки покинула это место, 10 добровольцев, по 5 от каждого поселения, остались и разбили лагерь напротив темнокожих людей, пришедших с Ориона. Орионские поселенцы также оставили в лагере несколько человек, а остальные вернулись домой. С неохотой, ощущая необходимость придумать способ пересечения рек, путешественники отправились по своим поселениям. Их рассказы пробудили любопытство в остальных жителях и вызвали у них желание познакомиться с новой группой. Думая об оставшихся на берегу реки представителях трех малдекских поселений, остальные, будучи дома, чувствовали волнение при мысли о своем новом открытии и непреодолимом водном барьере. Первое пересечение реки. Год 2004. Во всех трех поселениях люди старались изобрести судно, способное решить проблему. Самым простым выходом казалось плыть на чем-то, что может выдержать их вес. Бревна, плывущие в океан, натолкнули на мысль связать вместе несколько штук и сделать плот. Сложнее было им управлять, чтобы он не поплыл вниз по течению, минуя пункт назначения. После обычного творческого процесса, состоящего из проб и ошибок, они, наконец, начали экспериментировать с веслами и придумали такую форму, которая казалась подходящей. Жители марсиано-андромедианского поселения шли в авангарде и, сделав 4 пары весел, которыми могли управлять 8 сильных гребцов, они сообщили поселению юных душ о том, что готовы вернуться к реке и испытать свой план. Путь обратно к реке занял у них долгих 2,5 лунных цикла. Прибыв на место, они рассказали о своем изобретении людям, оставшимся в лагере у реки, и начали искать деревья одинакового размера, из которых можно было построить плот. Через 2 недели плот был построен и готов для испытаний. Было решено, что 16 самых сильных мужчин пойдут первыми, не взяв с собой никакого груза. Так 8 мужчин смогут грести, а остальные 8 подменять их в случае необходимости. Хотя река была не очень полноводной и быстрой, ее течения хватило, чтобы заставить мужчин потрудиться, пытаясь удержать плот в верном направлении. С первой попытки они пересекли реку, но почти в километре вниз по течению. Люди по обе стороны шли за ними вдоль берега, пока плот сносило течением. Когда он достиг цели, на обоих берегах раздались радостные крики. Черные поселенцы побежали к плоту, чтобы помочь вытащить его на берег. А затем обе группы просто отступили, без стеснения глядя друг на друга. Они изучали друг друга с головы до пят, а через несколько минут стали высказываться по поводу странностей во внешности, а также общих сходств и различий. И тогда они заметили, как похожи их языки, за исключением небольших культурных и диалектических отличий. Жители орионского поселения пригласили светлокожих путешественников в свой лагерь, где начали раздевать новоприбывших. Этот народ считал обычным проявлением вежливости купать только что вернувшихся путешественников и делать им массаж. Новички, однако, были поражены этим странным и подозрительным поведением, и между ними возникло напряжение. Орионцы не поняли причины такой настороженности со стороны гостей, ведь они считали, что оказывают им почесть. Через несколько минут недоразумение прояснилось, когда одна из озадаченных жительниц орионского поселения сказала: «Мы высказываем вам свое уважение. Вы не хотите, чтобы вас уважали?» Один из новичков ответил орионцам, что они ощущают опасность, а не уважение с их стороны. И тогда орионка все поняла и подробно объяснила этот обычай. Затем она спросила, как гости оказывают друг другу почести, возвращаясь из путешествия. И это положило начало сравнению культур и образа жизни. Прошло полдня, и орионцам и 16 мужчинам из 2 других поселений удалось дотащить плот до лагеря. На полпути кому-то пришло в голову тащить его вверх по течению по воде, что было куда проще, чем волочь его по сухой и каменистой земле. К ночи все 40 путешественников и те 10 человек, что остались на берегу, пересекли реку и оказались в лагере орионцев. Они вместе приготовили пищу и разделили ее, разговаривая и празднуя допоздна. Новичков пригласили в орионское поселение, находившееся менее чем в одном лунном цикле пути от того места. Они с готовностью согласились и на следующий день отправились в следующую точку своего путешествия. К моменту, когда группа из 60 человек прибыла в орионское поселение, они уже почти преодолели языковой барьер и многое знали из истории друг друга. Все встречавшие приветствовали их с удивлением и любопытством. Люди были поражены, услышав историю о плоти. Разумеется, хозяева снова попытались раздеть гостей для ритуального омовения и массажа. На этот раз многие из путешественников уже были готовы и, к своему удивлению, нашли процедуру довольно приятной. Около трети новичков не смогли заставить себя участвовать в этом и с помощью орионцев, которых они встретили раньше, смогли объяснить это культурное различие, никого не обидев. Далее последовали пиры и многочасовые разговоры. В течение нескольких дней новичкам показывали окрестности, в том числе каждый район, дом, сад и магазин. Орионцы очень гордились своими изобретениями, даже простейшими, например, устройствами для перемалывания зерна или переплетения волокон для изготовления материи. Они показывали свои инструменты и объясняли, когда они были изобретены и кем. Затем гостей спросили, как они сами справлялись с этими задачами. Чаще всего жители марсиано-андромедианского поселения описывали свои более сложные открытия и методы, которые их затем просили продемонстрировать. Они сделали несколько предметов, простых в изготовлении, и показали их, завоевав репутацию в высшей степени интеллектуальных и умных людей. Их уже считали таковыми после изобретения плота и весел, но после личного общения орионцы еще больше укрепились в этой мысли. Прошел еще один лунный цикл, и гости стали строить планы по возвращению домой. Жителей орионского поселения они пригласили с собой, и было решено, что 50 человек отправятся с ними. Три семьи из марсиано-андромедианского города и три из поселения юных душ решили остаться в орионской колонии, а потому в обратный путь двинулись лишь 35 путешественников, сопровождавших 50 орионцев. Почти половина жителей орионского поселения отправились со странниками на берег реки, чтобы посмотреть, как они будут отплывать. Это замедляло путешествие и порождало необходимость нести с собой больше еды, но тем не менее никому не пришло в голову отговаривать их. Орионцам не терпелось увидеть в деле чудесное судно, а также хоть как-то поучаствовать в приключении своих собратьев. Путешественники пересекли реку, и оставшаяся часть пути отняла у них 2,5 лунных цикла. По дороге они много разговаривали о том, что необходимо укоротить время путешествия, но тогда казалось совершенно бессмысленным даже говорить о чем-то настолько фантастическом, как средство передвижения по дороге. Телеги с впряженными в них быками тоже шли медленно, так что ускорение путешествия считалось невозможным. Возвращение в марсиано-андромедианское поселение породило новую серию волнения, долгих вечеров за разговорами, вопросов и ответов, осмотра поселения и демонстрации каждого инструмента, приспособления для ткачества и механического устройства. Колеса и телеги с быками вновь привели орионских гостей в восторг, особенно когда те узнали, что все это изобретено лишь в недавнем прошлом. После недели отдыха и изучения нового поселения половина орионцев отправилась в колонию юных душ в сопровождении ее жителей, участвовавших в этом путешествии, а также десятка марсиан и андромедианцев. Странствия в смешанной группе всегда доставляли всем много удовольствия. Самыми интересными моментами пути были вечера, когда люди делились друг с другом пищей и рассказами, и обсуждали долгожданные грядущие путешествия. А еще их увлекали новые виды, разнообразный климат и местность, так что поход прошел гладко и приятно, хоть и занял еще 2,5 лунных цикла. Прибытие в поселение юных душ снова закончилось волнением, разговорами допоздна, а также привычным осмотром города и демонстрацией инструментов и приспособлений. Люди так многое узнавали друг от друга, что все три поселения развивались в области механики, просто встречаясь и общаясь друг с другом. И вновь основной темой стало изобретение ускоренных способов передвижения, ведь путешествие из поселения юных душ в Орионский город занимало почти 6 лунных циклов. Некоторые из орионцев, пришедших с остальными двумя группами, захотели остаться с этими новыми народами. Поскольку все были согласны, три семьи обосновались в поселении юных душ, а 5 семей в Марсиано-Андромедианском, а некоторые из марсиан и андромедианцев навсегда переехали в колонию юных душ. Итак, поселения на Малдеке становились более разнообразными. На полпути между двумя первыми городами была основана небольшая деревня. Изначально ее построили в качестве места остановки для путешественников между городами, а также центра торговли, куда люди могли отправиться, чтобы обменяться товарами, проделав при этом всего половину пути и потратив вдвое меньше времени. В течение одного года существования этой деревеньки ее население выросло до 30 человек, представителей каждого поселения. Они построили там дополнительные дома, где путешественники могли останавливаться в обмен на товары. Вскоре возникла идея основать еще одну небольшую деревню для торговли и размещения путешественников на полпути между Марсиано-Андромедианским и Орионским поселениями. И вскоре эта идея начала воплощаться в жизнь. Итак, через полтора года после первого пересечения реки на Марсиано-Андромедианском берегу была построена еще одна деревня. Поначалу там было всего около десятка жителей от каждого из трех поселений, но уже через год население разрослось до 200 человек и почти поровну состояло из представителей трех групп. Вскоре за этим последовало заключение межрасовых браков, так что через 10 лет после первых путешествий все три поселения установили довольно тесные связи и производили на свет детей от смешанных браков. Людям очень нравились эти перемены и новые возможности. И хотя многие предпочитали оставаться в родном городе, все были рады гостям из других поселений и без задних мыслей относились к межрасовым союзам. После 12 лет путешествий и исследований жители поселения юных душ и Марсиано-Андромедианского города вспомнили о походе к океану в то место, где в него впадала река. Они начали подумывать о том, чтобы вернуться туда, построить еще один плот и исследовать другой берег реки. Возможно, там были какие-то поселения, и всем очень хотелось найти их. Они составили план путешествия, а затем представители трех городов, всего около 65 человек, отправились в это новое приключение. Пока их друзья путешествовали, оставшиеся жители энергично работали над усовершенствованием колеса и телеги на быках и над поиском ускоренных способов передвижения. Исследователи дошли до реки и, вспомнив, как их сносило течением, несмотря на усилия гребцов, решили подняться на 1,5 километра вверх по течению и построить плот там. Они также изготовили весла большего размера, поскольку течение было сильнее, и им пришлось увеличить поправку на течение и грести энергичнее. Они построили плот и переправились на тот берег, и снова пошли вдоль берега. Через несколько дней они разделились на две группы. Вдалеке виднелась остроконечная гора треугольной формы. Половина группы пошла вглубь материка, а другая половина отправилась вдоль побережья океана, договорившись встретиться с первой через половину лунного цикла на полпути у подножия треугольной формы. Путешественники прибывают в поселение Черной дыры. Год 2012. Время вышло, и обе группы встретились, но мало что смогли рассказать друг другу, так что они договорились снова разделиться и продолжить исследование. На этот раз они назначили встречу через полный лунный цикл, желая охватить как можно большую территорию. Обе группы путешествовали подолгу, питаясь тем, что попадалось по дороге, чтобы не тратить время попусту. Они чувствовали крайнюю необходимость найти еще одну группу людей, и они не были разочарованы. Прошло менее половины отведенного времени, а группа, путешествовавшая по материку, нашла четвертое малдекское поселение. Оно располагалось в узкой долине, посредине которой протекала речка, и путешественники заметили его, только подойдя совсем близко. Они вошли в город и были встречены с изумлением и восторгом. Жители поселения со всех сторон подбегали к ним, услышав о прибытии странной группы людей. Некоторые из них были светлокожими и светловолосыми, другие – смуглыми и темноволосыми, а третьи – чернокожими с черными или белоснежными волосами. Жители поселения Черной дыры имели необычный голубовато-серый оттенок кожи, истинно черные волосы и черные глаза. Они походили на современные изображения Кришны, восточно-индийского земного бога, хотя их кожа не была настолько голубой. Они также были гораздо выше и сильнее жителей трех остальных поселений, отчего казались поистине удивительными. Вновь они обнаружили сходство между языками, так что контакт был установлен относительно легко. Путешественников пригласили в поселение Черной дыры, так будто они были богами, только что спустившимися с небес. Мысль о существовании других цивилизаций никогда не приходила местным обитателям в голову, так что они были более чем удивлены, когда представители других культур пришли прямо к ним домой. Несколько дней они рассказывали друг другу истории, отвечали на вопросы, среди которых затрагивалась тема о божественной сути гостей, и все-таки общение вызывало к жизни новые интересы. Путешественников приняли радушно, но все же не так, как было в предыдущих городах. Несколько путешественников отправились к месту встречи со своими товарищами, исследовавшими берег океана. Они вместе вернулись в поселение Черной дыры. Гостей поселили отдельно от жителей города. И хотя хозяева не обращались с ними грубо, они все-таки держались на непривычном для путешественников расстоянии. Через полтора лунных цикла пребывания в поселении Черной дыры было решено, что путешественникам следует вернуться домой. Хозяевам предложили послать с ними группу людей, обещав, что жители поселения Черной дыры посетят все города и познакомятся с местным укладом жизни. Но все они сразу же отказались от этого предложения и не пригласили кого-нибудь из путешественников остаться. Так что исследователи вернулись домой в полном составе. Путешественники ничего не знали о происхождении жителей этого поселения. Внезапное столкновение двух галактик привело к мгновенной гибели всего народа, который вдобавок временно оказался внутри черной дыры. Все это оставило в душах людей отпечаток страха перед переменами и всем внезапным и неожиданным. Появление группы исследователей, весьма внезапное и неожиданное, а также их разговоры об океанах, реках, водных судах, колесах и телегах вызвали у них потрясение и внутреннее содрогание. Люди сами не понимали подсознательную причину своего ужаса, но оставались замкнутыми и отстраненными, стремясь уберечь себя от внешнего вторжения. Они почувствовали облегчение, когда незваные гости ушли. В то же время были открыты врата новых возможностей. Обитатели поселения черной дыры больше не могли прятать голову в песок и ощущать безопасность и счастье от существующего положения вещей. Теперь оказалось, что жизнь является чем-то большим, нежели они себе представляли. И это знание навсегда изменило их души. Открытие и изобретение. Годы 2012-3200. Вернувшись домой, путешественники рассказали о радушном, но сдержанном приеме и отсутствии у голубого народа заинтересованности в путешествиях. Они решили, что не нужно больше тратить время на дальнейшие исследования в этом направлении и сосредоточились на совершенствовании торговли и условий путешествий, а также на расширении культурных горизонтов. Люди начали обмениваться музыкой и примитивным искусством, и от их смешения возникали новые звуки и формы. Со временем эволюция ускорялась все больше и больше. Плод превратился в нечто вроде плавучего дома, а затем стал похож на плавучий мост. Это изобретение прекрасно работало, но уровень воды поднялся, а течение ускорилось, смыв мост. Следующим шагом стало изобретение подвесного моста, не зависящего от уровня воды. В 2 километрах вниз по течению от старой переправы они нашли место, где берега имели примерно одинаковую высоту. На испытание первого подвесного моста пришло около 500 человек. Разумеется, все опробовали его, и когда под конец дня он все еще оставался целым, люди отпраздновали это блестящее новое изобретение. Обычная технологическая и культурная эволюция продолжались следующие несколько веков до окончания первых 2600 лет. К тому времени большинство хромосомных дефектов было целиком или полностью устранено. Были активированы солнечные коды и встроенный в ДНК людей механизм синхронизации. Поначалу люди стали просто запоминать больше подробностей из своих снов и начали понимать, что они имеют какое-то значение. Затем, когда были активированы 7-я чакра и шишковидная железа, люди стали осознавать энергию и мысли, а не принимать их как должное. Их визуальное восприятие стало глубже, что позволило различать более тонкие оттенки цветов. Они постепенно научились воспринимать мельчайшие нюансы звука, вкуса, запаха, формы и цвета. Методы приготовления пищи также изменились, чтобы удовлетворять более утонченным вкусам. Искусство приобрело новое значение с уклоном в реализм и акцентом на создании трехмерных изображений и портретов. Особенное уважение заслуживали именно портретисты, а также большой похвалы удостаивалось и другое, точно передающее жизнь, искусство. Примерно в 2700 году после заселения началось строительство прочного моста, а колеса стали настолько гладкими, что путешествия на телегах занимали вдвое меньше времени. 3 поселения, торговавших друг с другом и взаимопроникавших, все больше и больше объединялись друг с другом, пока население каждого города не стало наполовину состоять из жителей 2 других поселений или детей межрасовых браков. В следующие 100 лет появилось декоративные сооружения и иероглифическое письмо. В последующие 200 лет малдекцы создали глиняные таблички, ставшие первыми книгами, а затем книги стали писать на папирусе. Письменный язык был упрощен до 60 основных иероглифов, различным образом сочетавшихся и дополнявшихся. Открылись первые школы, где дети изучали историю, искусство, письменный язык и базовые жизненные навыки. Тех, кто выказывал к этому склонность, обучали изготовлению инструментов, музыке, строительству мостов, медицине и другим специальностям. В Второе путешествие в поселение черной дыры. Год 3200. Лишь незначительные ссоры и беспокойства омрачали жизнь малдекцев за эти 3200 лет существования их цивилизации. В их жизни появлялось все больше многообразия, творческих наклонностей и комфорта, и в общем и целом они были счастливым народом. И тогда малдекцы трех смешанных поселений собрали группу исследователей для второго путешествия в город Черной дыры. Истории из прошлого рассказывали о людях с серо-голубой кожей и высокими сильными телами, и все хотели вновь попытаться наладить с ними контакт. Около 50 человек решили отправиться в это путешествие и взяли с собой дары, воплощавшие в себе лучшие аспекты их культуры. Они бережно упаковали образцы гончарного искусства, картины, свитки с текстами, небольшие инструменты, специи и лекарственные травы, тончайшие ткани, духи и изысканную пищу, которая не испортится по дороге. Они надеялись, что эти дары и образцы их культуры выразят их добрую волю и будут приняты некогда замкнутым народом. Когда путешественники пришли на место, они обнаружили поселение черной дыры в бедственном положении и на очень примитивном уровне развития по сравнению с другими городами. Его жители боялись перемен. Сложные погодные условия вызывали наводнения, оползни и уничтожение пищевых ресурсов, а также разрушение многих домов и других строений. Прибытие чужаков в такое трудное время поначалу стало для них потрясением. Но вскоре поселенцы расслабились, наблюдая, как гости энергично взялись за дело и начали помогать в восстановлении города. Смешанная группа путешественников даже готовила пищу для поселенцев, чтобы освободить их для более важных дел. Гости нашли источники пищи и делились едой, принесенной из дома. Их инструменты были использованы для починки и перестройки поврежденных зданий. Когда восстановление было закончено, они отдали местным остальные дары. Жители поселения Черной дыры были поражены и глубоко признательны путешественникам за их щедрость, и дело было не только в принесенных дарах, но и в потраченном ими времени и усилиях. Постепенно они все больше и больше открывались чужестранцам. Закончив тяжелую работу по восстановлению города, гости начали рассказывать об изобретениях, культуре и эволюции своих трех поселений. Они рассказали хозяевам, что не только приглашают, но и с нетерпением ждут их в остальных городах. Они говорили о любви к многообразию и описывали богатство культурных отличий. История всех трех поселений была взаимосвязана, и каждый получал пользу от общения с другими. Когда путешественники были готовы вернуться домой, жители поселения Черной дыры решили принять и оценить их дружбу. Гостям предложили оставить в их городе группу людей, которые могли бы жить с ними и учить их чему-то новому. 20 местных жителей согласились отправиться с путешественниками в их поселение. Наконец, все 4 малдекских поселения объединились. Путь домой занял больше времени, ведь жители поселения Черной дыры никогда не ходили на долгие расстояния и не могли идти часами, как остальные. Время от времени путешественники чувствовали раздражение и нетерпение, вызванные частыми привалами и ранними остановками на ночлег. Но они довольно хорошо приспособились к этому и внешне ничем не выказывали своего недовольства. Когда группа наконец прибыла в первый пункт назначения – поселение юных душ, их встретили великими празднованиями и пирами с изысканной пищей, музыкой и танцами. Будучи довольно скромными людьми, гости из поселения Черной дыры вели себя любезно, но тихо и сдержанно. В каждый момент они предпочитали общаться лишь с небольшой группой людей, и чем она была меньше, тем лучше, а также с трудом приспосабливались к огромным толпам, собиравшимся на празднование. Новички были поражены превосходными знаниями, зданиями, развитым искусством и общим изобилием. Новые знакомые казались им чуть ли не испорченными по сравнению с их земляками и их образом жизни, но они не были склонны к грубости, так что держали свое мнение при себе. Когда группа путешественников отправилась к деревне, стоящей на полпути между поселениями, и превратившейся уже в небольшой городок с населением в 350 человек, а затем и в марсиано-андромедианское поселение, новички все больше и больше начали тосковать по дому. Чем больше они видели примеров культурной и технологической эволюции и превосходства, тем больше им хотелось вернуться к своему простому и хорошо знакомому укладу жизни. Однако, по-прежнему не желая показаться грубыми, они посетили каждое поселение и увидели все аспекты их образа жизни и творческих проявлений. Пробыв в орионском поселении неполный лунный цикл, гости объявили о своем желании вернуться домой. Принимавшая сторона не могла понять, почему они не поражаются красотой и достижениями их поселений. Гости просто продолжали повторять, что хотя к ним относятся очень хорошо и они многое узнали, им все-таки хочется вернуться в родной город. Возвращение в поселение Черной дыры в силу своей продолжительности было совершено поэтапно и заняло почти целый год. К тому времени жители поселения Черной дыры более чем желали увидеть свою маленькую долину. Вернувшись наконец домой, путешественники поневоле чувствовали такое облегчение, что им пришлось довольно долго восстанавливаться от шока, вызванного продолжительным отсутствием, прежде чем они смогли почувствовать себя хорошо дома. Жители остальных трех поселений, оставшихся в городе Черной дыры, были вполне довольны, хотя так и не сумели приспособиться к холодности этого народа и его нежеланию прогрессировать. Когда группа путешественников готовилась к уходу, их соплеменники, оставшиеся в поселении Черной дыры, вежливо, но настойчиво собирались домой со своими друзьями. Путешественники отбыли, ощущая напряжение и беспокойство по поводу разделения поселений. Однако таков был выбор подавляющего числа всех заинтересованных сторон. Жители поселения Черной дыры испытали смешанные чувства по поводу ухода недолго гостивших друзей. Они ощущали, будто потеряли нечто ценное, но в то же время их переполняло облегчение и чувство безопасности, вызванное отсутствием внешнего воздействия. Когда вернувшиеся путешественники описывали все ужасы празднеств, тщательно изготовленные украшения, изысканную еду, сложные здания и другие аспекты жизни остальных трех поселений, жители города Черной дыры вновь испытали смешанные чувства. Они чувствовали, будто им не хватает чего-то очень важного, но одновременно испытывали благодарность за то, что не принадлежали к тому другому миру. Путешественники из трех поселений вернулись домой, понимая, что им не удалось должным образом повлиять на жителей города Черной дыры. Но все чувствовали облегчение, избавившись от напряжения и беспокойства, которые они ощущали рядом с чужаками. Жизнь в трех поселениях вновь вернулась в обычное русло. Остаток первого цикла длиной 5200 лет изобиловал изобретениями и культурным развитием. Население немного увеличилось, так что в трех поселениях, численность которых изначально достигала 4000 человек, теперь проживало около 5000 жителей. Некоторые существа предпочитали разделить свою душу, чтобы побывать одновременно в мужском и женском теле, что и вызвало прирост населения. С другой стороны, поселение Черной дыры почти не изменилось. а число его жителей поддерживалось на уровне тысячи. Через реку между Орионским и Марсиано-Андромедианскими поселениями, а также между поселениями юных душ и Черной дыры, были построены прочные мосты, хотя последний использовался редко. Телеги, в которые теперь впрягали по нескольку быков, вмещали большие грузы, а иногда на них даже путешествовали старики и дети. Искусство, музыка и язык были самыми престижными сферами для большинства людей и вызывали в них чувство гордости. Появились и развивались горное дело и металлургия. Изготовление и дизайн драгоценностей стали новыми отраслями, взбудоражившими людей. Хотя в каждом из поселений были естественные лидеры, ни у кого не было власти над другими. Лидеров почитали за их природные лидерские качества, коммуникативные навыки, быстроту мышления и хорошие способности к принятию решений. В каждом поселении существовало несколько представителей обоих полов, которые взяли на себя роли лидеров, не осуществляя фактического контроля над людьми. Их уклад жизни был ближе к племенному, чем у современного общества. Они не знали электричества, все еще использовали телеги с быками, перемещаясь на плотах только для пересечения рек. Рыбалка стала привилегированным занятием, разнообразившим рацион. Сельскохозяйственные достижения также улучшали его качество и многообразие. Однако сознательный мир молдекцев по-прежнему был сосредоточен только на физических проявлениях. А потому следующим естественным этапом в конце цикла длиной 5200 лет стала духовная осознанность. Когда среди жителей всех четырех поселений и деревень стали рождаться плеядианские эмиссары света, до конца цикла оставалось 75 лет. В каждом поселении появилось по дюжине плеядианцев, а в деревнях по четыре. Эти дети заметно отличались от остальных с самого рождения, поскольку переняли генетику своих родителей лишь по необходимому минимуму. Светловолосые и рыжеволосые дети рождались у темнокожих и темноволосых родителей. Они обладали необычными чертами лица. Когда дети начали говорить, у них оказался свой язык, странным образом отличавшийся от остальных местных диалектов и присущие лишь этим уникальным новым детям. Они были необычайно смышленными и гораздо более живыми, чем остальные молдекские дети, и излучали столько любви и были настолько уравновешены, что люди даже не знали, как на них реагировать. Когда плеядианские дети научились бегло говорить, они рассказали о высоких людях со звезд с телами из света, которые заботились о них и разговаривали с ними. Они сказали молдекцам, что звездные люди всегда были рядом, но молдекцы их не видели, ведь те состояли из духа и света, а не из материи. Эти дети были ласковы со своими родителями, членами семьи и друзьями до такой степени, что другие дети стали завидовать похвале и вниманию, которое получали плеядианцы. Повзрослев, новые дети стали еще больше делиться мудростью, любовью и знаниями. Они начали учить людей, рассказывая им о душе и духе, а также о карме и эволюции каждого существа. Они говорили о световых существах-хранителях, всегда защищавших их и поддерживающих безопасность их и планеты. Они подробно рассказали о том, как молдекцы жили ранее в других местах и в телах своих же предков на Молдеке. Плеядианские дети даже назвали людям имена планет и звездных систем, с которых они пришли, а также посоветовали называть поселения этими именами. Плеядианские дети переименовывают поселения. Годы 5125-5200. Жителям марсиано-андромедианского поселения, ставшего теперь смешанным, велели назвать свой город Марс-2. Поскольку Марс находился в том же солнечном кольце, что и Малдек. Людей научили находить Марс на ночном небе, и они узнали, что на самом деле это похожая на Малдек и отражающая свет планета, хоть и напоминающая звезду. Жители поселения юных душ должны были назвать свой город Соларисом. Так называлось солнечное кольцо, с которого пришли на Малдек две группы, составляющие сейчас это поселение. Им объяснили, что они перенеслись на Малдек из-за необходимости взаимодействовать с другими существами, история эволюции которых значительно отличалась от их собственной. Жителям орионского поселения показали Орион на ночном небе и рассказали об истории этой звездной системы в роли галактических врат между измерениями и галактиками. Им поведали о жадных до власти существ, явившихся с Лиры и захвативших солнечные системы Ориона в попытке получить контроль над вратами. И эта попытка частично была успешной. Лирианцы поработили этих существ, мучили их и в конце концов уничтожили их планету. Но божественное вмешательство со стороны плеядианцев и иерархий из галактического центра освободило их. Им посоветовали назвать свое поселение «Свободным Орионом». Жители Свободного Ориона и Марса-2 также узнали о схожих историях своего порабощения. Марсиане также подверглись вторжению лирианцев, как и обитатели системы Ориона. Андромедианцы имели схожее прошлое, но только их угнетатели были другими андромедианцами. Сходство прошлого создало сильную связь между группами. Жители поселения Черной дыры также узнали о своем прошлом и своей херувимоподобной эмоциональной и духовной природе. Плеядианские дети рассказали о столкновении двух галактик и черной дыре, а также объяснили, откуда взялся страх перед переменами и неожиданными событиями. Они поведали и о кармических проблемах этих людей, связанных с содержимостью желанием быть постоянно счастливыми и избегать перемен. Поселение Черной дыры нужно было переименовать в Соган. Так называлась солнечная система, откуда они явились. Теперь на Малдеке официально существовало 4 города. Марс-2, Соларис, Свободный Орион и Соган. Кроме того, там было 2 деревни. Та, что находилась между Марсом-2 и Соларисом, получила название Города Свободы, а та, что была между Марсом-2 и Свободным Орионом, стала именоваться Городом Чудес, ведь именно там люди впервые пересекли реку. Плеядианские дети в то время были еще подростками и проводили регулярные собрания с поселенцами. На этих собраниях они учили людей, рассказывая им об истории их собственной эволюции, цели духовной эволюции вообще и о том, что произойдет в будущем. Информация по последнему вопросу была неясной и неконкретной и состояла в основном из советов настроиться на дух и на святость всего существующего. Малдекцы также узнали о необходимости преобразования кармических структур. Им сказали, что по мере развития своей культуры они будут время от времени сталкиваться с испытаниями, чтобы учиться и преобразовывать прошлое. Всех поселенцев учили тому, что они сами ответственны за создание своей собственной реальности, а также вольны выбирать свою реакцию на ситуацию, вместо того, чтобы реагировать бессознательно. Им сказали, что 2 этих принципа являются ключом к благотворному развитию и эволюции. Плеядианские дети говорили, что всем людям без исключения необходимо пересмотреть свои убеждения относительно своих страданий и бессилия и стать сотворцами вместе с божественностью или богом-богиней, или всем сущим. Преодоление иллюзии ограниченного физического мира должно было стать естественным результатом духовного роста и вертикального или духовного выравнивания. Развиваясь в плане духовности и вибраций и осознав всю полноту своих умственных способностей, малдекцы стали бы выходить за кажущиеся физические ограничения, пока не стали бы самим светом. Это потребовало бы множество циклов эволюции, но таково было их предназначение, и в конечном итоге все они достигли бы просветления и стали бы вновь едины с божественностью в самих себе и во всем сущем. В оставшиеся 60 лет малдекцам передавались духовные учения и простые практики. Для тех, кто желал посвятить всю свою жизнь исследованию духовности, были основаны храмы Мелхиседека, центры для углубленного духовного обучения. Эти храмы напоминали те храмы Мелхиседека, что были построены на Земле гораздо позже, в эру Атлантиды. На обеих планетах учения и обряды посвящения в этих школах мистерий помогали стать просветленным и христовым созданием, оставаясь при этом в трехмерной реальности. Если бы люди хотели того, плеядианские эмиссары света и андромедианские иерархии остались бы в храмах в качестве учителей, но они не навязывали свои учения тем, кто не просил об этом. Все поселения согласились, что хотят видеть храмы и учителей частью своей жизни. Так и произошло. В конце первого цикла длиной 5200 лет все малдекцы единогласно сошлись во мнении о важности храмов и духовных лидеров, а также в желании духовно развиваться. Народ Сагана по-прежнему стремился к изолированному существованию, тогда как остальные три группы хотели объединиться с ними. Плеядианцы уважали свободную волю жителей Сагана, а остальным малдекцам сказали, что в дальнейшем контакт между этими городами возможен только по инициативе саганцев. Все малдекцы согласились и далее придерживаться существующего порядка с некоторыми дополнениями. Людей по-прежнему будут защищать от вторжения, если они сами не попросят об обратном. Плеядианские и андромедианские духовные учителя останутся с ними до тех пор, пока большинство людей в каждом городе или деревне будут этого хотеть. Эти соглашения, а также все другие правила и изменения будут пересмотрены в конце следующего цикла длиной 5200 лет. После этих собраний во время смены циклов погодные условия стали непривычно жесткими. Подобные явления всегда необходимы для адаптации к изменению орбиты, солнечной частоты и солнечных кодов, происходящих даже при малейшем сдвиге полюсов. Малдекцы были предупреждены, а потому хорошо подготовлены к этим переменам. Они запаслись едой, как им посоветовали, покинули заливные луга, укрепили кровли домов и совершили остальные необходимые приготовления. Когда наводнения, грозы, снежные бури и землетрясения прошли, потребовались лишь незначительные работы по ремонту и восстановлению, а затем люди вернулись к обычной жизни.